Глава 4. Изгнанники, менеджеры и пожарные. Возможно, вы заметили, что у клиентов, которых я упоминал до сих пор, как правило, есть два типа частей. Защищающие систему и более уязвимые и находящиеся под защитой. В этой главе я представлю карту для лучшего понимания разных типов частей. Поскольку всем нам причиняли одинаковую боль, наши внутренние системы организуются по схожим схемам. Защищающие вас части были вынуждены играть роли, похожие на те, что есть у меня. Разница в наших действиях во многом связана с различиями в ролях частей, которые доминируют над нами. Я склонен к застенчивости, поэтому часть меня, не одобряющая социальные риски, сильна. Она постоянно говорит мне, что меня отвергнут, поэтому я не должен и пытаться. У меня также есть часть, которая любит людей и может быть общительной. В этой поляризации застенчивый пессимист обычно выигрывает. Вы можете быть полной противоположностью, если у вас лидирует представительная часть, обычно затмевая вашего пессимиста. Поэтому вас считают экстравертом. С этой точки зрения, любая классификация личностных стилей, будь то эннеаграмма, диагностическое или статистическое руководство по психическим расстройствам, DSM-5, типология Майерс-Брикс или другие, описывает, как организованы части человека. На карте IFS защищенные части называются изгнанниками, потому что они уязвимы, и мы пытаемся запереть их во внутренних тюрьмах или оставить в прошлом. Два вида частей защищают изгнанников, а также систему от них. Менеджеры и пожарные. Начнем с изгнанников. Изгнанники. Подумайте о моментах в своей жизни, когда вы чувствовали себя униженными, убитыми горем, испуганными или покинутыми. Что вы пытались сделать с воспоминаниями, ощущениями и эмоциями от тех событий? Если вы похожи на большинство людей, вы пытались забыть о них, похоронить глубоко в своем сознании. Подумайте и о том, что люди вокруг советовали вам делать с ними. Многие из нас выросли в культурах и семьях, где впитали презрение к слабости и нетерпимость к эмоциональной боли. Большинство из нас получили ту или иную версию послания: «Просто оставь это в прошлом, отпусти» от благонамеренной семьи и друзей. Поэтому мы пытаемся изгнать последствия ужасных эпизодов из прошлого. Однако при этом мы изгоняем не только воспоминания, ощущения и эмоции, но и те части нас, которые больше всего пострадали от этих событий. Часто это наши самые чувствительные, невинные, открытые и стремящиеся к интимности части, с такими качествами, как живость, игривость, спонтанность, креативность и жизнерадостность. Поскольку они были чувствительными и открытыми, они больше всего ощутили воздействие наших травм и застряли с воспоминаниями, ощущениями и эмоциями от тех событий. Они похожи на детей и, подобно травмированным детям, меняются в результате происшествий. Вместо того, чтобы помочь им исцелиться, мы добавляем оскорблений. Словно они трудные дети, которые разрушают дом, требуют больших затрат и внимания. Или ставят нас в неловкое положение, а мы пытаемся оставить их там, где им было больно, и двигаться дальше. Когда мы понимаем, что они продолжают нас догонять, мы запираем их в подвале и делаем все возможное, чтобы забыть о них. Мы изгоняем не только травмированные части себя. Подумайте о том, каково было расти в вашей семье. Насколько сильно какие-то части вас нарушали порядок в доме или ставили в неловкое положение ваших опекунов. Каковы были негласные правила в вашей семье относительно живости и спонтанности, гнева и напористости, печали и страха, независимости и автономии? Насколько доминировали те части, которые хотели хорошо выглядеть для внешнего мира и нуждались в том, чтобы вы соответствовали определенному образу? А как ваши коллеги относились к любому, кто вел себя неправильно? Иначе говоря, в какие неприятности втягивали вас определенные части вас самих и что вы пытались с ними сделать? В результате этих посланий от наших семей, друзей и представителей культуры многие из нас не способны справиться ни с какими эмоциями, кроме самых радужных, и нас учат изгонять любой негатив. Сила позитивного мышления доминирует, но какой ценой? Какие части, присутствовавшие в вас в молодости, вы отбросили ради того, чтобы быть принятыми, успешными и позитивными? Дебби Форд пишет о посланиях, которые она получала в своей семье. По ее словам, в детстве ее убеждали, что у каждого человека есть хорошие и плохие качества, а чтобы быть принятыми, нужно избавиться от дурных качеств или хотя бы их скрывать. Взрослые передавали ей четкое послание — не будь. Не злись, не будь эгоисткой, плохой и жадной. И Форд начала верить, что она плохой человек, поскольку иногда вела себя дурно, злилась, порой ей хотелось съесть все печенье. Она твердо верила в необходимость избавиться от этих качеств, если хотела выжить в своей семье и в обществе. Так она и поступила. Постепенно загнала их глубоко внутрь и начисто забыла об их существовании. К подростковому возрасту она настолько замкнулась в себе, что превратилась в ходячую бомбу замедленного действия. Если смотреть с этой стороны, тревожно осознавать, скольких замечательных ресурсов и качеств вы себя лишили, и насколько ограниченной в результате стала ваша жизнь. Но важно помнить, что с точки зрения западной психологии изгнание имеет смысл. Если у вас только один разум и вас мучают неприятные мысли или эмоции, почему бы не попытаться избавиться от них? Если размышления о чем-то трагическом расстраивают вас, почему бы не приучить себя не думать об этом и вместо этого размышлять о том, что заставляет вас чувствовать себя хорошо? Это был бы правильный путь, если бы он работал. Иногда он и правда может сработать, по крайней мере, на какое-то время. Но только в том случае, если вы не возражаете против насилия над своей психикой и потери целостности как личности. На самом деле большинство из нас не возражает, поскольку мы не знаем ничего лучше. Большую часть времени мы чувствуем себя хорошо и живем благополучно. У нас дела идут так же хорошо, как у большинства людей вокруг нас. Возможно, у нас есть физические или эмоциональные симптомы, но мы никогда не связываем их с энергией, необходимой для подавления значительной части нашего разума. Боязнь изгнанников. По иронии, как только вы начинаете процесс изгнания, он усиливается сам собой. После того, как изгнанник будет заперт, он может подвергнуть опасности вашу систему или, по крайней мере, ухудшить вашу способность функционировать. Вам приходится стараться держать его на расстоянии. После того, как одна из моих клиенток, подвергшаяся жестокому сексуальному насилию в детстве, познакомилась с одним из своих изгнанников, она описала свои ощущения. Она жаждет отпрянуть, спрятаться, но не может пошевелиться. Любой признак того, что она жива, только побудил бы его, насильника, брать больше. И вот она стоит прямо, как опустошенный труп. И все же изнутри она переполнена чувством вины и растущего стыда, которые захватили каждую пору. Каждая клетка взрывается, как буйные, черные неочищенные сточные воды. Кто бы захотел вновь пережить то, что чувствовала эта маленькая девочка? Когда кажется, что приходится выбирать, поддаться ли побочным эмоциям или держать их взаперти, становится понятно, почему у нас так много изгнанников. Есть и другие причины бояться их. Они заставляют нас испытывать такие чувства и совершать такие действия, которые другие люди презирают или используют в своих интересах. Они делают нас уязвимыми, слабыми, нуждающимися, печальными, замкнутыми и пристыженными. Некоторые так отчаянно нуждаются в любви, что будут подталкивать нас к пагубным отношениям или удерживать в них, просто чтобы получить немного привязанности. Для мужчин уязвимость означает унижение. В нашей культуре быть мужчиной значит уметь быстро избавиться от оскорбленных чувств, не плача. В ходе исследования, проведенного среди студентов колледжа, ученые обнаружили, что женщины более склонны, чем мужчины, обращаться за помощью в состоянии депрессии. Помните знаменитую фразу Генри Дэвида Торро? Масса мужчин живет в тихом отчаянии. Неудивительно, что мужчины скрывают свое отчаяние. Вот что говорит семейный терапевт Теренс Реал. Мальчикам и мужчинам предоставляются привилегии и особый статус, но только при условии, что они отвернутся от уязвимости и связей, чтобы вступить в бой. Те, кто сопротивляется, наказываются за это. Те, кто проигрывает или не может конкурировать, например, мальчики или мужчины с ограниченными возможностями, представители другого класса или цвета кожи, оказываются маргинализированными, становятся практически невидимыми. Мальчики и мужчины каждый день живут со своего рода страхом, который очень редко можно унять. Походка прямая, путь узкий. Один неверный шаг и долгое падение. Если ты не победитель, то ты проиграл. И цена проигрыша — не просто игра, это отвержение. Одинокая суровая тюрьма, в которой живут мужчины, проиллюстрирована в следующем диалоге между журналистом, расследующим жестокое убийство Мэтью Шепарда, избитого в 1998 году до неузнаваемости в Вайоминге, потому что он был геем, и другом убийц. Если ты рассказываешь о своих чувствах, то ты отчасти слабак. Бреннет Джонс, ходивший в старшую школу вместе с Маккини и Хендерсоном, убийцами, показал мне психический ландшафт жизни мальчика. «Что же ты делаешь, когда что-то болит? Для этого Бог создал виски, тебе не кажется? Ты напиваешься, как свинья, и надеешься, что все пройдет само собой. Или идешь домой и плачешь. Как ты думаешь, это верно для большинства парней?» «Да, во многом». «Итак, втайне вы все слабаки. И вы знаете об этом. Но не можете никому об этом сказать, хотя все и так знают». «Можно и так сказать». «Можешь поговорить об этом с девушками?» «Только если ты знаешь, что это тот самый случай. Например, ты собираешься жениться и увязаешь так глубоко, что больше ничего не поделать. Но если нет, если ты думаешь, что она может порвать с тобой, тогда не стоит. Ведь она может кому-то рассказать, и тогда пойдут разговоры, и все подумают, что ты слабак. И ты не хочешь, чтобы люди думали, что ты слабак. Если только ты не слабак, тогда ты знаешь, что ты слабак, и все это неважно. Я считаю, что наша культура заставляет мужчин больше, чем женщин, изгонять свои уязвимые части. Женщины социализированы так, чтобы вытеснять другие качества. Например, напористость или властность. Но в некоторых социально-экономических кругах ситуация, похоже, меняется. Однако женщины скорее будут травмированы сексуальным нападением, жестоким обращением или домогательствами, а также понесут бремя никчемности из-за все еще широко распространенной культуры сексизма. Так что у нас есть много веских причин опасаться изгнанников. Они могут затягивать нас в черные дыры эмоций или памяти, мешать нашему функционированию, притягивать нас к людям, причиняющим вред, или удерживать привязанностью к ним, а также приводить к тому, что нас отвергают или унижают люди, презирающие уязвимость. Не было бы смысла идти им навстречу, если бы они оставались такими, как есть. Однако, к счастью, освобождение их из изгнания — часть процесса, который возвращает их в первоначальное жизненное состояние. Так что дело того стоит. Но большинство людей мало верят в такую возможность, и это серьезная проблема. Вас просят пойти навстречу своей боли, что противоречит всей вашей жизни. Некоторые клиенты описывают сближение с изгнанниками как самую трудную и страшную задачу, которую они когда-либо решали. В книге «Драма одаренного ребенка» швейцарский психиатр Алис Миллер приводит пример, описывая, как она наконец встретила одного из своих изгнанников. По ее словам, внутренний ребенок появился поздно и хотел поведать свой секрет. Девочка приблизилась очень нерешительно. Сначала заговорила нечленораздельно, но потом взяла Миллер за руку и повела туда, куда та избегала заходить всю свою жизнь, поскольку боялась. И все же пойти было нужно. Нельзя было и дальше отворачиваться, ведь это ее территория. То место, что она пыталась забыть много лет назад, где бросила ребенка, которым когда-то была. Там малышка должна была оставаться наедине со своими знаниями, ожидая, пока кто-нибудь придет, чтобы выслушать ее и поверить ей. Теперь Миллер стояла у открытой двери, плохо подготовленная, переполненная страхом взрослого человека перед тьмой и угрозой прошлого, но не могла заставить себя закрыть дверь и снова оставить ребенка одного до своей смерти. Тут она приняла решение, которое должно было коренным образом изменить ее жизнь. Позволить ребенку руководить ей, довериться этому почти аутичному существу, десятилетиями жившему в изоляции. Иногда такая работа требует большого мужества. Вы идете к тому, что избегали всю жизнь. В путешествии вы, вероятно, столкнетесь с большим сопротивлением тех ваших частей, которые усердно пытались предотвратить то, к чему вы направляетесь. Никчемность и страх выживания. Дети рождаются с сильной потребностью в одобрении. Тому есть веские причины. На протяжении большей части существования нашего вида большинство детей погибали в младенчестве из-за болезней или осложнений при родах, а также отсутствия заботы или жестокого обращения. Даже сейчас по 5 миллионов детей ежегодно умирают в возрасте до 5 лет. Человеческие младенцы требуют огромного ухода. Им нужны постоянные внимание и усилия, они остаются зависимыми от опекунов удивительно долго по сравнению с другими животными. Для некоторых неодобрение равносильно смерти или невероятным страданиям. Дети рождаются с непреодолимым желанием, чтобы их ценили, и с сильным ужасом, когда чувствуют, что их не ценят. То, что люди называют самоуважением, на самом деле ощущение безопасности у того, кого ценили в детстве, и кто, скорее всего, выживет. Если вы понравитесь тем, кто за вами ухаживает, вам все удастся. Если нет, вы наверняка обречены. Ранние страхи выживания ослабевают, когда ребенок получает последовательные сообщения о своей ценности и безопасности окружающей среды. Хорошо воспитанный малыш может легко окунуться в мир, словно в теплую ванну. Части личности ребенка, призванные обеспечить выживание, расслабляются и открывают доступ к богатой внутренней жизни, наполненной прекрасными ощущениями и ресурсами. Чем лучше ребенок способен интуитивно проникать в эту внутреннюю сферу, тем в большей безопасности он себя чувствует. Поскольку в дополнение к ощущению творческих, предприимчивых и игривых сторон, он почувствует себя тем, кто он на самом деле, за всеми этими страхами. Как говорилось ранее, осознание нашего душевного селф обеспечивает трансцендентную благодать, спонтанное чувство связи с чем-то большим и внутреннее знание того, что мы любимы. Психологическая теория привязанности породила множество исследований, которые демонстрируют влияние наших ранних взаимодействий с людьми, ухаживающими за нами, на нашу систему убеждений и чувство эмоциональной безопасности. Согласно этой теории, природа привязанности к нашим опекунам может определять, какие у нас будут интимные отношения на протяжении всей оставшейся жизни. На мой взгляд, это происходит потому, что какая-то часть нас принимает близко к сердцу любое сообщение от опекуна о том, что нас не ценят, и впоследствии несет в себе чувство никчемности и сопутствующий ему ужас выживания. В западной культуре есть много способов донести до людей мысль о том, что они ничего не стоят. Открытое насилие и безнадзорность — два наиболее очевидных способа передать детям это послание. Но существует немало других. Например, многим родителям кажется, что внушение детям мысли об их никчемности придает мотивации. Якобы они станут необычайно уступчивыми и трудолюбивыми, если будут думать, что на карту поставлена их жизнь. Многих из моих очень успешных взрослых клиентов в детстве постоянно кормили стыдом, в лучшем случае намеренно заставляли беспокоиться о своей ценности. Мужчины, например, сообщают, что отцы никогда не говорили им прямо, что любят их, и давали много поводов усомниться в своей любви. Мне нередко доводилось слышать истории об отцах, которые верили, что проявление безусловной любви испортит их детей, сделает их мягкими или самодовольными. Некоторыми из их сыновей настолько овладело желание нравиться, что они неустанно работают и жертвуют всем прочим в своей жизни, чтобы продемонстрировать свою ценность родителям и обществу. В то же время семьи — тонко сбалансированная экосистема, и родителям почти невозможно время от времени непреднамеренно не передавать своим детям послание о нелюбви. Рождается брат или сестра, которые внезапно отнимают у вас все внимание родителей, а вы слишком молоды, чтобы понять причину. Ваш родитель вот-вот потеряет работу и накидывается на вас из-за какой-то мелочи. Если у родителей есть время и пространство, чтобы осознать, когда они взвалили на ребенка бремя никчемности, они могут исправить ущерб извинениями или объятиями. Но особенно в современном лихорадочном мире трудно всегда быть в курсе происходящего. Большинство из нас с детства несут тяжелое бремя никчемности, и общество только усугубляет его. Побеждай, или станешь неудачником. В США дети учатся соревноваться с дошкольного возраста. Люди должны побеждать, чтобы не быть неудачниками. Это, пожалуй, самое страшное оскорбление в западной культуре. Недавно я увидел мультфильм, в котором отец стоит на коленях, обнимает за плечи своего маленького сына и говорит: «Просто помни, сынок, не имеет значения, выиграешь ты или проиграешь, если только ты не хочешь папиной любви». Этот отец всего лишь озвучивает вслух то, что думают многие родители, потому что сами боятся оказаться неудачниками. Такие убеждения, как «я чего-то стою, только если опережаю других в тесте, игре или продвижении по службе, если у меня больше денег, популярности, красоты либо вещей, чем у моих сверстников», так твердо усваиваются, что мы редко осознаем, как часто об этом думаем. Даже в общении с друзьями часть нас постоянно сравнивает с ними свой статус, втайне завидуя их триумфам и радуясь их неудачам, ведя счет. Мы уважаем наших друзей только до тех пор, пока другие люди думают, что они крутые. Приведу личный пример. В раннем подростковом возрасте я был очень застенчивым и неуверенным в своей внешности и статусе. Я был невысокого роста, с брекетами и прыщами, а мой нос внезапно раздулся настолько, что стал главным на моем лице, как бывает у некоторых детей в пубертатном периоде. Вдобавок я был единственным евреем в группе сверстников-христиан, которые часто отпускали шутки по поводу иудаизма, вспоминали, что я рядом, и говорили: «О, извини, Шварц». Я отчаянно хотел быть популярным и изо всех сил старался вписаться в крутую компанию парней, но их общение часто сводилось к принижению друг друга. Это была своего рода игра в доминирование. Если ты мог дать отпор, тебя принимали. Но если они чувствовали запах крови, ты становился объектом садистской словесной атаки. Меня было слишком легко ранить, и хотя я получал глубокие эмоциональные ушибы, я продолжал возвращаться за добавкой. Я ненавидел те части себя, которые чувствовали себя уязвленными, и пытался изгнать их, чтобы принимать это как другие мальчики. Изгнанники часто становятся жертвами такого рода двойных или тройных ударов. Они страдают от первоначальной травмы, затем подвергаются нападкам защитников за слабость и, наконец, получают пожизненные сроки и запираются во внутренних подземельях. К счастью, я вышел из этой группы до того, как мои чувствительные части стали постоянными изгнанниками. Но у меня остался сильный страх открыться мужчинам настолько, чтобы завязать тесную дружбу. В результате я пережил долгий период без друзей, когда постоянно чувствовал себя чудовищным неудачником, но притворялся перед семьей и сверстниками, что все в порядке. Это чувство собственной никчемности преследовало меня всю жизнь, всплывая из глубин моей психики всякий раз, когда в моей социальной жизни наступала засуха. Я работал со множеством клиентов, которые были точно так же травмированы конкурентной борьбой за популярность и пришли к выводу, что большинство американцев живут с глубокой верой в свою никчемность. Мы всю жизнь боимся, что кто-то увидит, какие мы, при этом пытаясь доказать себе и всем остальным, что это не так. Стремление к искуплению. Те части нас, которые чувствуют себя неудачниками и думают, будто мы ничего не стоим, составляют для многих самую страшную группу изгнанников. Одна из причин в том, что эти части отчаянно нуждаются в искуплении. Они становятся одержимыми идеей заставить человека, который дал им сообщение о своей никчемности, обратить это послание вспять. Вот почему многие становятся дисфункционально привязанными к жестокому родителю или к кому-то, кто выглядит, говорит или действует как этот родитель. Они зависимы от любых проявлений одобрения и мирятся с очернением и эксплуатацией только для того, чтобы получить порцию похвалы. Как бы высоко ни взлетали наши изгнанники, когда им сообщали, что они любимы, они тут же терпят тяжелый крах, когда предполагаемый искупитель лишает их этой любви. Это похоже на то, как если бы каждый из нас ходил с невидимым замком на ноге, отчаянно ища человека, у которого есть ключ. Наши изгнанники верят, что владелец ключа — человек, который установил там замок, или точная его копия. К сожалению, обычно такой человек также подвешивает на наши ноги еще больше замков. А мы игнорируем это, стремясь побыстрее избавиться от боли. Следовательно, наши изгнанники приводят нас к тем, кто иногда заставляет нас чувствовать себя прекрасно, но в другое время вешает больше замков на наши ноги, доводя нас до еще большего отчаяния. Вот так мы становимся зависимыми от людей, которые причиняют нам боль. Наши изгнанники так жаждут любви или одобрения, назначенного искупителя, что готовы страдать и иногда считают, что заслужено от жестокого обращения, сопутствующего этому. Для многих из нас страх выживания и чувство никчемности, которые несут в себе отдельные изгнанники, становятся управляющими силами в жизни, определяющими наш выбор партнеров и всеполагающее стремление к достижению или накоплению. Тоска и надежда в этих частях настолько сильны, что даже из своих тюремных камер они неосознанно влияют на наши решения. Мы живем в страхе перед любым событием, которое вызывает ощущение неудачника. И все же нас, как мотылька на пламя, постоянно тянет к людям или событиям, которые могли бы освободить нас от этого проклятия. Эти части в порядке вещей, пока на горизонте маячит надежда на искупление. Когда случается то, что гасит эту надежду, берегитесь. В отдельных ужасных случаях пороховая бочка эмоций, которую носят с собой наши изгнанники, воспламеняется. Наши подземные хранилища боли и стыда легко вспыхивают, как если бы они были заполнены бензином. Определенные события или взаимодействия действуют подобно спичке, разжигая пламя эмоций, которое угрожает поглотить нас. Мы вновь переживаем бремя ужаса, одиночества, унижения, заброшенности, отчаяния или никчемности, которое наши изгнанники несли ради нас. Если эти изгнанники полностью возьмут власть в свои руки, мы сможем стать недееспособными. Одержимые и регрессирующие, неспособные спать или сосредоточиться, постоянно возбужденные или подавленные, мы движемся к психиатрическому диагнозу. Мы не можем работать, а иногда даже встать с постели. Это худший кошмар наших защитников. Вот почему они тратят так много времени, пытаясь запереть наших изгнанников в изгнании, а наше окружение оставить свободным от событий или людей, которые могли бы их спровоцировать. Вот почему защитники строят вокруг нас крепости. Эта темная огненная ночь души может побудить нас попытаться найти новые способы запереть наших изгнанников, залатать трещины в нашей крепости и найти новые развлечения. Или, если у нас хватит мужества и поддержки, события, разрушающие крепость, могут привести нас к возрождению через исцеление изгнанников. Менеджеры. Я называю части-защитники, отвечающие за нашу повседневную безопасность, менеджерами. Для многих из нас это голоса, которые мы слышим чаще всего, вплоть до того, что начинаем отождествлять себя с этими голосами или мыслями. Хотя мы полагаемся на их мнение, стратегии и суждения, мы чувствуем себя скованными или раздраженными из-за них. Менеджеры — та часть вас, которая хочет все контролировать. Они пытаются определять ваши отношения и окружение, чтобы вы никогда не оказались в положении униженного, покинутого, отвергнутого, атакованного. В общем, подвергнутого чему-то неожиданному или обидному. Они пытаются контролировать вашу внешность, работоспособность, эмоции и мысли по той же причине. В своей тактике они часто придерживаются философии «никогда больше». «Никогда больше я не позволю тебе быть таким слабым, нуждающимся, зависимым, открытым, доверчивым, счастливым, склонным к риску». Менеджеры — части, следящие за тем, как вы общаетесь с родителями, руководством и другими людьми, от которых зависите. Они ищут трещины в ваших масках неуязвимости, дружелюбия и совершенства. И не в вашу пользу сравнивают вас с культурными иконами, соседями или коллегой из соседнего офиса. Менеджеры интерпретируют мир за вас и создают нарративы, по которым вы живете. Они — авторы и исполнители вашей истории о себе, называемой вашей личностью. Они создают истории «я хороший человек», «я трудолюбивый», «я очень сильный», основываясь на обратной связи с внешним миром, а также ради защиты. Обычный приятный человек изгоняет злые качества. Трудолюбивый не уделяет много времени игривым или любящим близость частям. А сильный скрывает уязвимости. Отрицательные нарративы создаются также ради защиты. Если вы считаете, что вы в принципе непривлекательный или неудачник, вы не будете сильно рисковать и избежите разочарования. Менеджеры могут контролировать вас с помощью историй, которые они рассказывают вам о внешнем мире. Например, люди опасны или жизнь не должна быть веселой. Они — создатели вашей реальности. Возможно, вы настолько отождествляете себя с некоторыми менеджерами, что всю жизнь не сомневались в этих историях о себе и мире. Неудивительно, что у вас есть лишь мимолетные представления о том, кто вы на самом деле. Многие истории, которые менеджеры рассказывают о нас, происходят из нашей семьи или культуры. Менеджеры — интернализаторы нашей системы. Они открывают двери нашей психике и приветствуют ценности, которые нас окружают. Они верят, что наше выживание зависит от милости внешнего мира, поэтому прислушиваются к авторитетам, пытаясь заставить нас вести себя подобающе. Например, если вы сосредоточитесь на своем внутреннем критике, то можете обнаружить, что он несет в себе голос, образ или слова одного из ваших родителей, который ругает вас за то, что вы недостаточно стараетесь или выглядите неправильно. Эта часть — также оценивает вас на основе культурных стандартов красоты и достижений и постоянно указывает на области, в которых вы не соответствуете норме. Так ваши менеджеры впитывают эмоции и убеждения значимых людей и культуру в целом. Это то, что некоторые психотерапевты называют вашим ложным «я», а некоторые духовные традиции — эго, которое удерживает вас привязанным к миру. Но опять же, ошибочно думать, что в основе своей они такие, какими кажутся. Они могут использовать голос или образ родителя, чтобы иметь больше влияния. Но это маска или реквизит, а не их истинная суть. Лучший способ понять менеджеров — воспринимать их как стремящихся предотвратить все, что может коснуться наших изгнанников. Они хотят защитить изгнанников, но также презирают их за то, что они слабые или нуждающиеся. Менеджеры обвиняют эти уязвимые части в том, что они причиняют нам боль. Они страшно боятся, что изгнанные боль или стыд подавят их. Подобно часовым, они всегда настороже на случай событий, которые могут спровоцировать изгнание, и разрабатывают стратегию их избегания. Они хотят изменить мир, чтобы сделать его более предсказуемым и менее угрожающим, и боятся последствий отказа от какой-то части своей власти. Менеджеры постоянно стремятся поддерживать закон и порядок в наших внутренних системах, либо доминируя, контролируя их, либо удаляясь от мира. Мы часто обижаемся на наших менеджеров, воспринимая их деятельность как постоянную внутреннюю болтовню, мешающую сосредоточиться, как голоса ненависти к себе, которые никогда не умолкают, как страх, сдерживающий нас в отношениях, как стремление делать что-то для других, заставляющее нас пренебрегать собой, как стремление к достижениям, поглощающее всю энергию, как ощущение жертвы, от которого устают другие, и как чувство собственного достоинства, делающее нас невнимательными и так далее. Менеджеры создают слой шума, который боги вложили в нас, чтобы затруднить постижение секрета счастья. Однако, когда мы узнаем их поближе, то обнаруживаем, что они, как правило, намного моложе, чем кажутся на первый взгляд, и перегружены ответственностью и страхом. Как воспитанные дети, они не в ладах с собой и, следовательно, стали жесткими карателями. Они часто чувствуют себя недооцененными и ненавидят свою работу, но думают, что кто-то должен ее выполнять. Я испытываю огромное сострадание и уважение к вашим менеджерам и надеюсь, что вам это тоже под силу. Я обнаружил, что у разных людей существуют общие роли менеджера. Далее я приведу несколько самых распространенных. Начнем с наших давних спутников — критиков. Критики, надсмотрщики и искатели одобрения. Вероятно, вы настолько привыкли к постоянному потоку ваших внутренних оценок, что они становятся фоновым шумом, подобным саундтреку к вашей жизни. Когда вы впервые сосредотачиваетесь на нем, то часто с удивлением осознаете, как его много. Тогда вы заметите несколько различных частей, которые можно выделить на основе мотивов. Иначе говоря, какие-то из них — надсмотрщики, считающие своей обязанностью заставлять вас усердно работать и имеющие высокие, часто недостижимые стандарты производительности. Они часто сравнивают вас, не в нашу пользу, с теми, кто вас окружает, или с теми, кого вы видите в СМИ, и критикуют вас за любые ошибки. Они используют ту же мерку и тактику, чтобы мотивировать и других. Другие критики стремятся получить одобрение общества и сосредоточены на вашей внешности и том, как вы ведете себя с другими. Они постоянно удерживают вас перед зеркалом или на весах в ванной, подчеркивая все недостатки вашего тела. Они следят за тем, насколько вы популярны, и по-своему сравнивают вас с теми, кто вас окружает. Они также постоянно оценивают внешность и популярность других. Из-за разных обязанностей и программ для вашей защиты надсмотрщики и искатели одобрения часто вступают в конфликт. Один хочет, чтобы вы неустанно двигались вперед, постоянно работали и давали людям понять, как они вас разочаровывают. Другой желает, чтобы вы были милы со всеми, нравились людям, никогда никому не угрожали своей деятельностью и проводили время в общении, чтобы у вас обязательно появились друзья. Этот пример снова поднимает концепцию поляризации. Среди защитников существует столько же естественных разногласий по поводу лучшего способа управления человеком, сколько среди политиков по поводу руководства страной. Оба эти критика часто полярны с другим менеджером, пессимистом. Пессимист. Что происходит в вашем сознании, когда вы задумываетесь о том, чтобы пойти на риск? Если вы похожи на меня, то голос, иногда целый хор, мрачности и обреченности тут же захватывает внутренний микрофон и пытается отговорить вас от этого. Мой голос часто сопровождается сильной вялостью и апатией. Как только начинаю представлять себе перемены, я вспоминаю слова писателя Грега Левоя. Будто орда предостережений и заповедей цепляется за это видение, как антитела за вторгшуюся бактерию. Если я продолжаю идти на риск, мой пессимист быстро превращается в критика, пытается подорвать мою уверенность в себе, указывая на мои недостатки и напоминая обо всех случаях, когда я терпел неудачу или был отвергнут. Писательница Энн Ламотт знает своего пессимиста и называет его «дурным умом». Когда ее машина сломалась в пробке, она написала вот что. «Это был кошмар. Включился дурной ум. Он с нетерпением ждет своего шанса. Я же тебе говорил», — говорит он. «Он шепчет мне, что я обречена, ведь я неудачница». Дурной ум может слегка напоминать паранойю. Пессимисты часто становятся мишенями нашей ненависти, поскольку они — очевидные препятствия на нашем пути к успеху и счастью. Легко не заметить их защитную суть. Если бы Ламотт с состраданием сосредоточилась на дурном уме и задала ему вопросы, она бы обнаружила, что он совсем не похож на то, что она думала. Проведя бесчисленное множество бесед с моими пессимистами и пессимистами моих клиентов, я могу представить, что ее внутренний диалог мог бы выглядеть примерно так. Ламотт. «Почему ты всегда обзываешь меня и заставляешь чувствовать себя плохо? Дурной ум. Потому что ты неудачница. Ты совершаешь так много ошибок, с тобой всегда происходит что-то плохое». Ламотт. «Да, я иногда ошибаюсь. Может, мне следовало подольше походить по магазинам, прежде чем покупать эту машину. Но чем тебе поможет то, что ты продолжаешь убеждать меня? Чего ты боишься? Что произойдет, если ты этого не сделаешь? Дурной ум. Если бы не я, ты бы наделала еще больше ошибок и продолжала разочаровываться». Ламотт. «Значит, ты пытаешься защитить меня от разочарования?» Дурной ум. «Верно. Ты совершаешь так много безрассудных поступков, тебе продолжают причинять боль». Ламотт. «Откуда ты узнал, что я неудачница?» Дурной ум. «От твоей мамы, которая называла тебя ленивой, и от мальчиков, которые отвергали тебя в младших классах». Во многих людях с диагностированной депрессией доминирует пессимист. Если он решит, что должен заставить вас молчать, чтобы уберечь от боли, вы можете почувствовать себя апатичными, вялыми, безнадежными и никчемными. В этой роли он может не только парализовать вас, но и сдерживать более грубые, острые эмоции ваших изгнанников. Заботливый. Западная культура приучает мужчин к доминированию целеустремленных, автономных и наделенных полномочиями менеджеров. А многих женщин учат пользоваться заботливой частью. Эти части берут на себя ответственность за всех окружающих вас людей. Ставя их в благополучие выше вашего, в вашем внутреннем списке приоритетов. Вы можете постоянно беспокоиться о том, как дела у других, брать на себя больше работы, чем должны, жертвовать свободным временем, чтобы заботиться о других, и делать людей зависимыми от вас. Зачастую вы убеждены, что другие более ценны, чем вы. И если вы не будете делать что-то для всех, то никому не понравитесь. Заботливые части, как правило, создают отношения, в которых партнер или дети зависят от вас, но при этом эксплуатируют вас и не уважают. Жертва. Я обнаружил в своих клиентах и в себе самом часть, которая может исказить и усилить любое пренебрежение настолько, что мы чувствуем себя жертвами, заслуживающими крайних форм компенсации. Когда моя жена обижала меня, эта часть брала вверх и требовала, чтобы она не только извинилась, но и выслушала все подробности того, как она причинила мне боль, и пообещала никогда больше не делать ничего подобного. Обидный поступок моей жены заносился в реестр других поступков в отношении меня, и я мог часто напоминать себе и ей об этом. Эта часть жертва могла также оправдывать обидные поступки, которые я совершал, утверждая, будто я должен был это сделать из-за того, что со мной случилось. И это могло вызвать у меня ощущение, что у меня есть право на дополнительные ресурсы или уменьшение количества работы в качестве компенсации. Именно на эту часть жалуются люди, когда презрительно говорят: ты просто жалеешь себя. К сожалению, это послание проникло в нашу культуру настолько, что мешает нам испытывать сострадание к любой из наших частей. Часть, имитирующая селф. Работая с клиентами, я много раз обнаруживал, что в процессе IFS они переходят в состояние, которое, кажется, воплощает многие качества их селф, но дело не движется. Кажется, что они любопытны и заботятся о своей части или партнере. Но если я внимательно прислушаюсь, то смогу обнаружить едва уловимый скрытый подтекст за их словами или действиями. Например, на семейном сеансе женщина была очень расстроена из-за своего мужа, и он казался вполне разумным и восприимчивым к тому, что она говорила. Поэтому казалось, что она в состоянии селф, а она в роли жертвы. Однако, когда я обратил более пристальное внимание на его тон и слова, то заметил поверхностную уступчивость, защитную дистанцию и легкую снисходительность. Иными словами, хотя он казался заботливым, его сердце не было открыто, и он использовал эту разумную часть, чтобы поддержать образ «мы вместе». Когда я работал с его внутренним миром, эта же имитирующая селф-часть взаимодействовала с другими его частями. И я был ошеломлен тем, что они не реагировали так, как реагируют части большинства людей в присутствии своего селф. Мне потребовалось время, чтобы определить эту часть как имитирующую селф, а не само селф. Ведь и у меня есть такая часть, с которой я был тесно отождествлен. Многим людям этого имитирующего защитника, так похожего на селф, труднее всего обнаружить. Единственный способ — проверить, насколько открыто мое сердце, или заметить, есть ли у меня какой-то план, когда я общаюсь с кем-то. Есть и другие типичные менеджеры, в том числе уникальные для вас. Поскольку они могут быть сдерживающими, у нас часто складываются с ними отношения любви-ненависти, как с доминирующим родителем, руководителем или партнером. Мы ненавидим, когда некоторые жестоко критикуют нас или держат в оцепенении и вызывают застенчивость. Мы бы с удовольствием избавились от них и, наконец, почувствовали себя свободными. Одновременно с этим мы ощущаем себя зависимыми от их руководства и защиты. У многих из нас эти менеджеры всегда были рядом, поэтому перспектива жизни без всей этой болтовни и внутреннего напряжения кажется странной и угрожающей. Если бы я не называл себя ленивым и медлительным, я бы, возможно, не старался так сильно. Если бы я не заботился обо всех остальных больше, чем о себе, возможно, я бы никому не нравился. Если бы я позволил людям увидеть, кем я был на самом деле, они бы отвергли меня. С этими частями мы многого добились. Зачем же рисковать? Кроме того, если весь внутренний шум или внешняя активность утихнут, нас может затянуть в беспросветный мир изгнанников. Чтобы эффективно взаимодействовать с менеджерами, важно ценить ответственность, которую они несут, постоянный стресс, которому они подвергаются, и жертвы, на которые идут, чтобы защитить нас. Непонимание природы частей было одним из главных источников человеческих страданий. Поскольку некоторые менеджеры делают то, что мешает нам в полной мере наслаждаться жизнью. Мы боремся с ними и проклинаем их. Благонамеренные терапевты всех мастей призывают нас противостоять внутренним хулиганам, отбросить голоса созависимых опекунов, восстать против стремления к совершенству, подавить боязливых пессимистов и изгнать внутренних фанатиков. Они дают нам утверждение, чтобы противостоять внутренней критике, и интерпретации, чтобы исправить их иррациональные убеждения. Борьба с ограничивающими менеджерами кажется разумной и была бы правильным решением, если бы работала. Но это заблуждение, основанное на ошибочной предпосылке, что части — это роли, которые они играют, как будто книги — их обложки. Когда вы познакомитесь с частями поближе, то обнаружите, что большинство менеджеров измотаны своими ролями и представляют собой гораздо больше. Я никогда не находил ни одной части исключительно злой или разрушительной. Ральф Уолдо Эмерсон сказал: «Что такое сорняк? Растение, достоинство которого еще не раскрыты. Когда наши части кажутся сорняками, причина в том, что мы не уделили время тому, чтобы узнать их красоту». Поэт Райнер Мария Рильке знал об этом, когда давал советы молодому поэту, которого одолевало самокритичное самомнение. Он писал, что если перестанет бороться с этим чувством, наступит день, когда и оно из разрушителя станет одним из верных ваших работников и, быть может, самым умным из всех, которые строят вашу жизнь. У некоторых менеджеров проблема противоположная. Они нам слишком нравятся. Мы перегружаем их ответственностью и властью, как воспитанных детей. Например, я работал со многими клиентами, которые во всем полагались на свои интеллектуальные способности, связанные с решением проблем. Эти части, казалось, рационально взвешивали все данные, но обычно отдавали предпочтение безопасному и узкому пути перед связанным с близостью или эмоциями. Наша культура ценит и вознаграждает эти части, поскольку они могут строить подвесные мосты и интернет-бизнес, и мы все больше полагаемся на них. Мы позволяем им устанавливать дистанцию между нами и нашими более авантюрными, любящими близость и пикантными чувствами. В этом обсуждении менеджеров стоит подчеркнуть, что они делают все возможное, чтобы обеспечить нашу безопасность. И для большинства из нас это нелегкая работа. Мы приходим в мир, полный реальных опасностей. Это болезни, бедность, преступность, дискриминация, угнетение. И в зависимости от истории нашей семьи и культуры наследуем дополнительные страхи. В детстве мы испытываем разную степень отвержения, заброшенности, предательства и унижения. Все это приводит нас к утрате доверия к нашему естественному внутреннему лидеру, нашему селф. Менеджеры получали власть в страшные или травмирующие времена в нашем прошлом и обязались никогда не допускать, чтобы нечто подобное повторилось. Они увидели, как трудно выжить в этом мире, и решили придать нам наиболее приемлемую форму из возможных. Они поняли, насколько разрушительными могут быть эмоции, которые переносят наши изгнанники, и пообещали обеспечить нашу безопасность. В некотором смысле они пожертвовали своим удовольствием от жизни, чтобы защитить остальную часть нашей системы. Пожарные. Как бы усердно ни трудились наши менеджеры, чтобы построить вокруг нас защитную крепость и контролировать нас, наши отношения и события в мире, у мира есть способ иногда прорывать их оборону и провоцировать наше изгнание. По всем причинам, рассмотренным ранее, это очень угрожающее состояние. Оно может ощущаться как паника при красной тревоге в ядерном реакторе. Как будто мы вот-вот выйдем из строя. У всех нас есть части, которые в этот момент вступают в действие, чтобы потушить пожар. Поэтому я называю их пожарными. Такой термин для обозначения этой группы частей может показаться странным, поскольку в некотором смысле они больше похожи на поджигателей, создающих кризисы в нашей жизни. Но я называю их пожарными, поскольку это слово подчеркивает защитную природу даже тех разрушительных поступков, которые они совершают. Они делают все возможное, чтобы вывести нас из состояния повышенной готовности. Каков ваш первый импульс, когда вы начинаете чувствовать отчаянное жжение от боли, пустоты, никчемности, стыда, отвержения, одиночества или страха? Что вы будете делать, чтобы унять огонь в животе? О каких способах вы только фантазируете? Многие из нас, идя на компромисс с нашими менеджерами, увлекаются чем-то более социально приемлемым. Работой, едой, физическими упражнениями, просмотром телевизора, покупками, диетами, флиртом, сном, рецептурными лекарствами, сигаретами, кофе, мечтами и фантазиями, азартными играми, медитацией или другими видами деятельности в поиске острых ощущений. В попытке отвлечься от огня до тех пор, пока он не утихнет сам или его не потушат. Когда эти меры не срабатывают, наши пожарные прибегают к более радикальным и менее приемлемым средствам, таким как запрещенные препараты, алкоголь, суицидальные мысли или поведение, ярость и акты доминирования, членовредительство, навязчивая сексуальная активность, тайные связи, воровство или вступление в карательные отношения. Многие из моих клиентов сразу же прибегают к мерам из второго списка. Поскольку их пожарные за прошедшие годы обнаружили, что первый мало помогает погасить пламя эмоций. Пожарные будут использовать практически любую мысль, действие или вещество, которые способны дать эффект. Иногда пожарные используют тело. Внезапные боли или болезни могут стать эффективным отвлекающим фактором. Пожарные способны усилить физическую боль или уже существующее заболевание, снизить сопротивляемость вирусам либо бактериям или нажать на физиологические кнопки, запускающие генетические заболевания. С этой точки зрения, дуалистические представления о том, что это либо в вашей голове, либо биохимическое, противопоставляет глубоко переплетенные отношения между телом и разумом. Наши части глубоко влияют на нашу физиологию и наоборот. Наши отношения к своему телу, что мы едим и сколько спим, как занимаемся спортом, работаем, танцуем, получаем массаж и медитируем, сильно влияет на настроение различных частей. Другая группа пожарных выступает за импульсивное отступление. Если они чувствуют риск отторжения, то заставляют нас бежать или отталкивают человека, который может вас отвергнуть. Мы часто не сознаем их работы, только импульс уйти или атаковать. Эти пожарные могут вызвать у нас желание внезапно выбежать из комнаты в угрожающей ситуации или сонливость, замешательство, головокружение либо оцепенение. У меня были клиенты, которые, когда мы приближались к изгнанникам, внезапно засыпали, становились бездумно пустыми или ощущали головокружение. У меня часто возникает образ пожарного подростка, который несет ответственность за кричащего младенца, и кажется, будто ничего из того, что он делает, не помогает. Он пытается засунуть ребенку в рот что-нибудь, чтобы успокоить его. Например, еду, таблетки, алкоголь. Отчаянно стремится найти кого-то другого, кто позаботился бы о нем. Флирт, романы. Или отвлекает себя и остальных, пока ребенок не перестанет плакать. Телевизор, медитация, шопинг. Если ни одна из этих мер не сработает, расстроенный подросток, скорее всего, засунет малыша в шкаф, чтобы заглушить его вопли, и будет надеяться, что он заснет. Этот пример передает сострадание, которое я начал испытывать к пожарным. У них ужасная работа. И ваши менеджеры, а также окружающие, часто ненавидят их и нападают на них. Таким образом, и ваши менеджеры, и пожарные пытаются защитить вашу систему, но противопожарными способами. Менеджеры действуют на опережение, стараются предвидеть все, что может расстроить ваших изгнанников, и пытаются контролировать ваше окружение, чтобы обеспечить вашу безопасность. Большинство менеджеров также стремятся нравиться людям. Пожарные реагируют быстро. Они отчаянно бросаются в бой, как только изгнанники расстроены и вспыхивает пламя. Из-за своей настойчивости они импульсивно безразличны к последствиям. Они часто заставляют вас терять над собой контроль и вызывают недовольство окружающих. Именно эти части могут сделать вас толстым, зависимым, враждебным, подлым, больным, бесчувственным и навязчивым. Это те, о ком говорил апостол Павел. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Послание к римлянам святого апостола Павла, глава 7, стих 15. Как и Павел, менеджеры часто ненавидят пожарных, хотя, как и менеджеры, они пытаются защитить нас, просто иначе. А пожарные часто восстают против позора, который навлекают на них менеджеры, усиливая разрушительность своей деятельности. Большинству людей очень трудно поверить, что деструктивные импульсы исходят от хороших частей в плохих ролях. Я работал со многими, казалось бы, злыми частями клиентов. Сексуальными преступниками, детьми с расстройствами поведения и жертвами сексуального насилия. Эти части говорили, что они дьяволы, хотели убить меня, приставали к маленьким девочкам, случайно нападали на людей на улице или воссоздавали прошлое насилие в жизни человека. У всех них были похожие истории, которые можно было рассказать. Все они оказались хорошими частями в плохих ролях. Некоторые были героями, но в странном смысле. В них накопилось так много ярости или сексуальной энергии, потому что они приняли на себя удар всей остальной системы, когда человек подвергся насилию. Подобно телохранителям, бросающимся на защиту заказчиков, чтобы оградить их от нападающих, они пожертвовали собой и защитили моих клиентов, присутствуя при жестоком обращении, в то время как другим частям было разрешено выйти. Следовательно, они поглощали токсичную энергию обидчика. Она заставляла их действовать так, как им самим не нравилось. Я достаточно работал с сексуальными преступниками, чтобы знать о той изгнанной боли и стыде, которые они несут с собой из детства, ассоциирующегося с жестоким обращением, пренебрежением и потерей. Генри Уотсворт Лонгфелло сказал: «Если бы мы смогли прочесть тайную историю своих врагов, мы нашли бы в жизни каждого человека достаточно печали и страдания, чтобы обезоружить любую враждебность. Когда пожарные берут вверх, они могут вызвать у нас чувство, будто мы одержимы чем-то неподвластным нашему контролю. Поэтому они становятся легкой мишенью для демонизации. Так начинаются бесконечные внутренние порочные циклы, повторяющие тот, что существует между Богом и сатаной. Мы делаем часть зло и пытаемся избавиться от нее. Подобно ребенку, которого изгоняют из семьи, она чувствует боль, стыд и гнев. В результате она становится более экстремальной и непокорной. И все настойчивее пытается взять вверх. Праведные менеджеры прилагают все усилия, чтобы устранить это. После нескольких раундов нападения у некоторых пожарных, как и у детей, возникают фантазии об уничтожении остальной системы. И они могут стать опасными. Однако мой опыт показывает, что если повернуть цикл вспять и относиться к ним с уважением и состраданием, даже те пожарные, которые явно стремятся ко злу, быстро сбрасывают свои разрушительные маски. Но важно помнить, что независимо от того, насколько сочувственно вы относитесь к своим пожарным, они не смогут измениться до тех пор, пока есть пламя, с которым нужно бороться. Иными словами, пока изгнанники не исцелятся, у пожарных все еще будут прежние импульсы. Также имейте в виду, что не все пожарные столь разрушительны или непримиримы, как те, о которых говорилось ранее. Иные заставляют меня постоянно работать, испытывать тягу к сахару или жиру и тосковать по бездумному отвлечению. Поскольку эти пожарные считаются нормой в нашей культуре, я почти не замечаю их присутствия, пока не оказываюсь перед компьютером, холодильником или телевизором. Если задуматься, то огромный сегмент экономики в некоторых странах, включая США, основан на создании мероприятий, веществ и продуктов, предназначенных для того, чтобы помочь нашим пожарным выполнять свою работу по отвлечению и обезболиванию. Они помогают нам избежать осознания боли. Например, если бы все американцы вылечили своих изгнанников, фондовый рынок мог бы рухнуть. Но люди не стали бы мириться ни с дисбалансами, которые существуют в их стране, ни с политиками, усугубляющими эти дисбалансы. Больше никаких пожарных, менеджеров и изгнанников. Итак, пожарные уводят нас далеко от нашего сосредоточенного на настоящем воплощенного состояния self. Хорошая новость, однако, в том, что освободившись от своих экстремальных ролей, пожарные часто превращаются в наши самые живые, радостные и жизнерадостные части. Они страстно вовлекаются в жизнь и могут быть мощными мотиваторами. Подумайте, какой могла бы быть ваша жизнь, если бы вся энергия, которую вы тратили, например, на то, чтобы сердито переживать о поступках других или одержимо мечтать о своей пропавшей второй половинке, была доступна вам сейчас и направлена на то, чтобы полностью наслаждаться тем, что вы делаете сейчас? Что если бы сила вашего желания пить превратилась в уверенность и сосредоточенность, которые помогут вам установить контакт с людьми? Как бы трудно ни было в это поверить, такие трансформации возможны, поскольку эти части гораздо больше, чем роли, к которым их принудили. Эти три типа ролей — изгнанники, менеджеры и пожарные — существуют из-за всей боли и стыда, которые вы накопили за жизнь, и из-за того, как вас учили относиться к этим чувствам. Поскольку вы не научились исцелять боль и стыд, вам пришлось изгнать их, что привело к необходимости в защитниках. Эти три группы поляризированы. И когда одна из них берет верх, она пытается доминировать в вашем опыте из страха, что если она даст вам доступ к другим частям, вы сделаете или подумаете что-то опасное. Когда ваша внутренняя система функционирует так, ваше восприятие мира обедняется. Например, многие люди, над которыми доминируют менеджеры, ведут пресную жизнь, планируя свою безопасность. У тех, кого захватили пожарные, мозг находится в постоянном возбуждении, поскольку они переходят от одного отвлекающего маневра к другому. Никогда не сбавляя темпа из страха, что их догонят изгнанники. Те, чьи изгнанники захватили власть, постоянно находятся в острых и кажущихся регрессирующими состояниях страха, печали или стыда. Любой человек, в котором доминирует одна группа частей, проявляет жестокость и узость, поскольку присутствует только небольшая, крайняя его часть. Получая доступ к врожденным ресурсам своего селф и используя их, постепенно вы обнаруживаете, что у вас больше нет менеджеров, изгнанников и пожарных. Ваши части не исчезают, они трансформируются в роли, которые им нравятся. Когда это происходит, вы чувствуете себя более цельными, но с широким спектром эмоций и способов самовыражения. Когда жизнь становится бурной, вы ощущаете глубокий покой своего селф, скрывающихся под волнами, на которых катаются ваши части. Вы можете быть селф во время шторма и, находясь в центре внимания, успокаивать свои части и окружающих. Поскольку ваши части уже не несут бремени страха, стыда, ярости, отчаяния и так далее, они ладят друг с другом, доверяют руководству вашего селф и играют роли, которые им нравятся. Они становятся вашими союзниками и советниками, привнося различные точки зрения и увлечения в ваш опыт, ориентированный на настоящее. В этом состоянии то, что раньше вызывало у вас автоматические реакции, теряет свой заряд, и вы можете нарушить жизненные стереотипы, связанные с работой, интимными отношениями, вашим телом, творчеством и многим другим. Например, в клиенте, которого я назову Брэд, доминировали титулованные пожарные бабники, постоянно искавшие новых завоеваний. У него была долгая история увлечения женщинами, потери интереса вскоре после успешного соблазнения, а затем поиска замены. Наконец он встретил женщину, которую по-настоящему полюбил. Но, несмотря на свои лучшие намерения, обнаружил, что поступает с ней так же. Когда я спросил о его сексуальном опыте, он сказал, что на самом деле ему не очень нравился половой акт. Это было больше похоже на снятие напряжения. Острые ощущения возникали от охоты. Когда мы поговорили с частью, ответственной за этот паттерн, выяснилось. Она боялась, что если не будет продолжать находить новых женщин, то почувствует себя никчемной. Она страдала синдромом, который Граучо Маркс прославил своей фразой: «Я бы никогда не вступил в клуб, в котором был бы членом». Как только женщина показала Бретту, что он ей нравится, тот перестал уважать ее, решив, что если он ей нравится, значит, с ней что-то не так. Она больше не пестовала его никчемность, поэтому его пожарному пришлось искать кого-то другого. После того, как мы сняли бремя никчемности с одного из изгнанников Бретта, его пожарный перестал играть роль сканирующего и соблазняющего и начал помогать Бретту искать приключения в других сферах его жизни. Он занялся фотографией и путешествовал по интересным местам с женщиной, которую любил. Он сообщил, что его сексуальная жизнь улучшилась, потому что секс больше не был одномерным, поверхностным аспектом более масштабной схемы самоуспокоения. Теперь это был прекрасный танец, наполненный разными эмоциями, от невинного благоговения до авантюрных экспериментов. Бретт больше не нуждался в том, чтобы его партнерша обожала его или восхищалась его игрой. Вместо этого он наслаждался множеством ее различных частей, которые проявлялись во время их занятий любовью, и смог сосредоточить внимание на том, чтобы доставить ей удовольствие и получить взаимное удовольствие вместе. Как вы, возможно, догадываетесь, процесс АФС направлен на изменение внутренней политики людей. В силу того, что вы выросли в культуре и семье, где доминируют определенные качества и отвергаются другие, ваш разум отражает это иерархическое устройство. Прослушивание этой аудиокниги — подрывная деятельность. Она направлена на то, чтобы помочь вам заменить ваше авторитарное внутреннее правительство формой плюрализма, при которой каждая часть чувствует, что ее ценят, свободно делать то, что она предпочитает, и доверяет ненасильственному, ориентированному на сердце руководству «селф».